для крестопоклонного понедельника. Вышел щедрый человек на площадь, а нищие уж ждут. Руки тянут, блеют, толкаются. Но Кузьма чуть кнутом качнул, и сразу толкотня закончилась. Выстроились убогие в две шеренги, будто солдаты на смотру. Сплошь серая сермяга да рванье, только по левую руку, по самой середке, белеется что-то. Самсон Харитонович прищурил запухшие глазки, видит, стоит среди нищих прекрасный собою отрок. Глаза отрока большие, лазоревые, лицо тонкое, чистое, золотые волосы острижены в кружок. Ох, крику было, ни в какую не соглашалась Мимочка локоны обрезать. Одет чудный юноша в одну белоснежную рубаху, и ничего, не холодно ему. Еще бы, под рубашкой тонкая фуфайка из первосортной ангоры, да и нежный Мимочкин бюст туго перетянут теплой фланелькой. Порточки у него плисовые, лапти липовые, а ночи светлые, не замаранные. Раздавая копейки, Еропкин то и дело поглядывал на диковинного нищего, а когда приблизился, протянул отроку не одну монетку, а две приказал. «На-ка вот, помолись за меня». Золотоволосый денег не взял. Поднял ясный очи к небу и говорит звонким голоском: «Мало даешь, раб Божий, малой ценой от матушки-печальницы откупиться хочешь». Глянул он Самсон Харитоновичу прямо в глаза, и почтенному человеку не по себе стало. До того строг и не мигающий был взгляд. «Вижу душу твою грешную, на сердце у тебя пятно кровавое, а внутри гниль. Почистить, почистить надо, — пропел блаженный, — а не то изгниешь и смердишься. Болит брюхо-то, Самсон, почечник-то корчит от грязи это. Почистить надо». Еропкин так и замер. А еще бы ему не замереть. Почки у него и в самом деле не к черту, а на левой груди имеется большое родимое пятно винного цвета. Сведения верные от Егора Тишкина получены. «Ты кто?» — выдохнул его превосходительство с испугом. Отрок не ответил, снова возвел к небу синие очи, мелко зашевелил губами. «Юродивый это, кормилец!» — услужливо подсказали Самсону Харитоновичу с обеих сторон. «Первый день он тут, а батюшки, не весь откуда взялся, заговаривается. Звать его Паисием, давеча у него подучая приключилась, изо рта пена полезла. А дух райский? Божий человек!» «Ну, на тебе, рублевик, коли Божий человек, отмоли грехи мои тяжкие!» Еропкин достал из портмоне бумажку, но блаженный снова не взял. Сказал голосом тихим, проникновенным: «Не мне давай. Мне не надо. Меня Матерь Божья пропитает. Вот ему дай». И показал на старика нищего, известного всему рынку безногого Зоську. «Его вчера твой холоп победил. Дай убогому, а я за тебя матушке помолюсь». Зоська с готовностью подкатился на тележке, протянул корявую огромную лапищу. Еропкин брезливо сунул в нее бумажку. «Благослови тебя, Пресвятая Богородица!» — звенящим голосом провозгласил отрок, протянул к Еропкину тонкую руку. Тут-то и случилось чудо, о котором еще долго вспоминали на Москве. Невесть откуда на плечо юродивого слетел громадный ворон. В толпе нищих так и ахнули, а когда разглядели, что на лапке у черной птицы золотое кольцо, Совсем стало тихо.